Дорогие радиослушатели, приветствуем вас и приглашаем на очередное занятие по вопросу библейской доктрины. Продолжение нашей беседы посвящено Библии, Божьему Слову. В предыдущей беседе мы сказали о том, что человек может познать Бога двумя путями. Через созерцание сотворенного Богом мира, об этом ясно говорится к римлянам, 1 глава и 20 стих, «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». И о более эффективном пути, через который человек приходит к контакту с Богом, это через Божье Слово, то есть Библию. Библия ясно говорит нам об этом, что она есть Слово Божье. Авторы Нового Завета утверждают, что Бог был источником вдохновения в их писаниях и в писаниях других авторов, а также в писаниях авторов Ветхого Завета. Авторы были только инструментами в передаче Божьей воли. Заявления Библии о самой себе, как о Слове Божьем, подтвердились фактами на протяжении многих лет. У горы Синай, в Ветхом Завете, получению закона предшествовали различные чудеса и знамения огня. Люди, находившиеся там, не могли сомневаться в присутствии Бога в силу сопровождавших это событие явлений. Мы читаем о том, что лицо Моисея сияло таким нестерпимо ярким светом, когда он вернулся после встречи с Богом, что ему пришлось покрывать голову покрывалом, чтобы люди могли смотреть на него. В Новом Завете день Пятидесятницы явился убедительным примером Божьего контроля над делом распространения Евангелия. Люди пришли в Иерусалим из 14 стран на празднование Дня Пятидесятницы, и каждый из присутствовавших там услышал проповедь Евангелия на его родном языке. Причем Евангелие проповедовалось на различных иностранных языках бывшими рыбаками, не обученными наукам даже тех дней, людьми довольно необразованными. И чудеса там, где в их есть необходимость, сопровождают проповедь Евангелия даже в наши дни. Автор этой беседы сам был свидетелем Господних чудес, которые подтвердили достоверность божественного происхождения Писания. Некоторые могут рассматривать Библию как произведение литературы, но при близком знакомстве с Библией вскоре становится ясно, что ни одна другая книга в мире не имеет подобной истории и подобной структуры. Библия состоит из 66 книг, различных по размеру, написанных 40 различными авторами на протяжении периода в 1600 лет, примерно с 1500 года до Рождества Христова до 100 года после Рождества Христова. Среди этих 40 авторов были цари, священники, государственные деятели, законодатели, пастухи, рыбаки, сборщики податей и тому подобное. Каждый из них писал при специфических различных обстоятельствах. Они были представителями из всех частей древнего мира, от Синайской пустыни до Аравийских гор, холмов Палестины, храмов и дворцов, тюремных келий и ссылок. И тем не менее, несмотря на такое разнообразие исторических периодов, авторов и обстоятельств, все 66 книг отличаются единством темы от начала до конца. Этой центральной темой является удаление человека от Бога и Божий план возвращения человека к Богу, установление общения с Ним. Через всю Библию проходит единая и ясная идея о том, что спасение никогда не сможет быть достигнуто с помощью человеческих усилий, что его можно обрести только благодаря Божьей милости через веру в Бога, и с помощью Божьего плана искупления, выполненного самим Богом. Библия начинается книгой Бытия, где рассказывается о падении человека, и заканчивается книгой Откровений, где человек во Христе полностью восстанавливается в единении и совершенном общении со своим Создателем. Другим доказательством достоверности Библии, как Слова Божьего, является ее бесспорный контроль над событиями человеческой истории. Тысячи лет тому назад Библия предсказала разделение и группировки наций, которые будут иметь место к концу этого века. Это предсказание оказалось поразительным точным, что продемонстрировало полный контроль Бога над событиями человечества, несмотря на то, что человечество действительно по большей части вопреки Божьей воле. Одна из характерных черт истории состоит в том, что всюду, где Библия проповедовалась и изучалась по всей ее простоте и ясности, люди становились свободными, женщины обретали должное, данное Богом, уважение и положение в обществе. Неверующие часто обвиняют христиан в том, что оно содержит людей в рабстве. Непревзятый взгляд на историю показывает, что люди в языческих странах находятся в гораздо большем рабстве, чем те, кто следует по пути Божьей истины. Следующая причина, почему мы верим в истинность Библии, как Слова Божьего, заключается в поразительной точности, с которой она говорит. Библия не является научной книгой, но когда она говорит о вопросах, касающихся науки, она всегда оказывается права. В ней, к примеру, говорится о круговороте воды в природе, о том, как вода проходит через стадии дождя, испарения, охлаждения, конденсации и выпадения в виде осадков. И все это задолго до того, как ученые открыли эту закономерность. Хотя Библия и не рассматривает научных вопросов как таковых. Она поразительно точна всюду, где подобные вопросы в ней упоминаются. Библия не только отличается поразительной точностью, она также вмещает в себе больше мудрости, чем вы можете найти во всех других книгах мира, вместе взятых. На протяжении веков было сделано немало попыток уничтожить Библию и исказить ее содержание. Однако она и по сей день остается незыблемой скалой Божьей правды в этом мире. Одна книга притчей в Ветхом Завете содержит неисчерпаемые источники мудрости, достаточные для того, чтобы жить в полной гармонии с самим собой и с окружающими людьми. Библия выдержала более 2000 лет критических нападок и клеветы. Более того, она не сдаст своих позиций и в будущем, несмотря на всю направленную против ее оппозицию. Бог сказал, что Его Слово утверждено на небе навеки, а Иисус сказал, что земля и небо пройдут, но слова Мои не пройдут. Цель Библии Слово Божьего к человеку состоит в том, чтобы вернуть человечеству благословение и ввести как можно больше людей под знамя Божьей любви. Библия – воистину Божье Слово к человеку. Мы могли бы провести много времени, рассуждая о том, каким образом Бог посылал вдохновение составителям Библии. Однако мы считаем, что в настоящее время это было бы нецелесообразно. Достаточно привести слова апостола Павла, написанные им в послании к Тимофею и имеющие для нас исключительно важное значение. Все Писание боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу подготовлен. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих и 17 стих. Если вы желаете служить Богу и быть полезным Ему и Его Царству, тогда всеми средствами старайтесь изучить Писание настолько, насколько это для вас возможно. Ибо Господь сможет использовать вас со всей эффективностью в Своем Царстве тогда, когда вы научитесь пользоваться Его Словом, написанным для вас. Да дарует нам Бог желание и способность служить Ему таким образом. Аминь.